Здесь были культурные разрывы и разломы, ниши. Были люди, которые знали, как ворваться в них со своими программами, образами, словами и анализом. Она видела людей, торгующих в ресторанах, фотосъемки на улицах, отношения, говорившие о том, что общество ничего не раздает за даром, что-то хорошее приходится покупать или совращать, или в открытую воровать. А где она найдет себе применение в этом городе, она не знала. Но в тот момент это ее не беспокоило. В первое время она чувствовала себя свободной от всего, от чего она уехала, свободной даже от себя самой. И хотя в Лос-Анджелесе она жаждала доставлять удовольствие, смеяться и заниматься сексом с другими, теперь она взяла себя в руки и блюла себя. Много лет назад она жила в прохладном климате, и это ей нравилось. Нравилось, что приходится кутаться в пальто, нравилось бывать в кафе и музеях, нравилась ее первая манхэттенская квартира на Западной 97-й улице, из которой она могла глазеть на толпы, движущиеся внизу вдоль мокрой ленты Бродвея, с его жалкими продавцами книг, мокнущими под моросящим дождем, с его скоплениями такси, останавливающихся и едущих, и снова останавливающихся и снова едущих, с его хмурой сосредоточенностью на старые здания и глубоко въевшуюся грязь, и сознавать, что на ее память это первый раз, когда она может назвать себя счастливой. Она рассказала мне, что первая любовная связь в этом городе была у нее с молодым врачом, с которым она познакомилась однажды ночью на улице у корейской бакалейной лавки. И в течение тех нескольких недель, что она встречалась с ним, он неизменно был несчастным и измученным. У него было стройное тело, возбуждавшее ее, но у него всегда были какие-то проблемы с этим. Он работал врачом-стажером в онкологическом отделении больницы и целыми днями смотрел в глаза страдающих и умирающих, вдыхал испарение живых трупов, наблюдал красноту опухолей, разжижение костей, божественную прелесть морфина. Каждый день он тратил свои душевные силы в больнице, и хотя она и полюбила его, правда, не слишком сильно, она не удивилась, когда он ушел от нее и больше не звонил. В течение некоторого времени она оставалась одна, не работая и тратя сбережения. «Ты работала?» — спросил я. «По правде говоря, нет. Как же ты жила?» «Я отказалась от своей квартиры?» — ответила она. «А где ты жила?» Объяснение крылось во внешности Кэролайн и ограниченных возможностях богатства. Ведь даже самые богатые люди могут находиться одновременно лишь в одном месте, хотя у них может быть 2-3 и более резиденций. И однажды, находясь в квартире подобной персоны, она сообразила, что люди порой уезжают на 6 месяцев в Италию или же, например, переводят в Гонконг. Это были люди, принадлежавшие не к какой-то определенной нации, а к стране богатства, и они нуждаются в том, чтобы кто-нибудь передавал сообщения, переслал корреспонденцию или поливал плакучие вишневые деревца в пентхаусе. Соглашения всегда бывали временными, и упоминание о том, что Кэролайн пребывала между квартирами, еще не устроившись в городе, еще больше упрощали их. Владельцы квартир, разумеется, знали правду или догадывались о том, что единственным ходатаем Кэролайн выступает ее красота. Но им было также известно, что ее привлекательность наводит на мысль о том, что хозяин апартаментов — человек щедрый и утонченный. Присутствие Кэролайн было чем-то вроде лести самому себе. Так она и перемещалась из одной квартиры в другую, едва сводя концы с концами среди роскоши, постоянно испытывая недостаток в наличных деньгах и все же тем или иным образом удерживаясь на плаву. В каждом месте она пристально изучала ковры, книги и фарфор. Еще она всегда прочитывала найденные письма и дневники и поражалась, какими несчастными бывают богатые или какими несчастными они себя воображают. Она знала, что ей надлежит быть осторожной относительно тех, кого она приводит в квартиру, чтобы до владельцев не дошли слухи о том, что она марает их доброе имя и ковры вместе с мужчинами, топающими по ним. А в многоквартирных домах всегда попадались мужчины в возрасте, находившие ее интригующей, которые не могли не предложить ей совет относительно капиталовложений или маленькие подарки, стоившие больших денег. пока она помнила, что не стоит здороваться с мужчинами в присутствии их жен. Тут я прерву изложение длинного рассказа Кэролайн, чтобы упомянуть, что даже слушая описание первых дней ее пребывания в Нью-Йорке, я не мог отделаться от странной мысли, что придет время, когда постаревшая Кэролайн будет кому-нибудь живописать эти дни. Если она не упомянет меня прямо, то, по крайней мере, распишет период, когда в возрасте чуть за 30 она жила в двух шагах от Центрального парка и была обручена с Чарли. Я предполагал, что не захочу встретиться с ней в будущем, и в этом мне чудился отзвук печали. Ибо сейчас, когда мне почти 40, я нахожу женщин, я всех женщин нахожу прекрасными. Нет, это неправда, не всех женщин. Но многих из них, конечно, маленьких девочек, подростков и девушек между 20 и 30 годами, но и женщины постарше, 60-летние, 70-летние и даже 80-летние, бывают в равной степени неотразимыми. Кажется, что они знают так много. Они взирают на всех, кто моложе, мужчин или женщин, неважно, с мягкой ясностью во взгляде. Они прожили свой век или большую его часть, и, наблюдая, как другие борются за любовь, за самих себя, за уверенность в будущем, они вспоминают свою собственную борьбу. А еще есть 50-летние женщины. Они достигли возраста мудрости. Они опустошены, и в них иногда ощущается горечь. Но чаще они бывают сильными и выносливыми от долгого восхождения. В конечном счете они кажутся более уверенными в своих возможностях, в то время как мужчины их возраста начинают сдавать, потихоньку превращаясь в развалины, и остаток пути приносит им грузность или, наоборот, костлявость, сутулость, шишковатые больные пальцы ног. Ну и, конечно, 40-летние женщины. Этих воспламеняет сила желаний. Возможно, нет никого более сексуально привлекательного для мужчины, чем женщина от 40 до 50 лет. Ей доступна безграничная свобода. И все же она знает, что время многое отнимает. Отнимает у нее даже тогда, когда преподносит более щедрые дары. Когда я был молодым человеком, 25 лет, от роду, я не мог разглядеть сексуальность, часто добытую ценой больших усилий, женщины лет, скажем, 43. Но теперь я ее вижу. Это что-то вроде ореола. Глядя на Кэролайн, я вполне мог представить себе, как она будет выглядеть в 50 лет. Рот и зубы по-прежнему изумительны. Солнцезащитные очки, губная помада, черточки в уголках глаз, лодыжки все такие же тонкие. А вот чтобы ее волосы оставались белокурыми, требуется все больше и больше денег. Но я знал ее недостаточно хорошо, чтобы угадать, какими окажутся ближайшие 20 лет. Я задавался вопросом, неужели она каким-то непонятным образом достигла момента сведения счетов с самой собой? Нет. Она рассказывала свою историю не только мне. Ее собственное будущее, я тоже слушала ее. «Это случилось примерно через год после ее приезда в Нью-Йорк», — сказала Кэролайн. Она получила письмо от матери, в котором та сообщила ей, что ее отец умер в Калифорнии. О причине смерти не было известно ничего, за исключением того, что он в течение нескольких месяцев медленно умирал в своем стареньком автофургоне. Кэролайн просидела, уставившись в письмо, почти час, и все пыталась понять, почему это известие причинило ей такую боль. Она совсем не знала своего отца и видела его всего лишь раз в жизни, в тот день, в Венес-Бич, и все же его смерть потрясла ее. Даже вселенная, казалось, стала меньше. Теперь их неудачная короткая встреча принадлежала вечности. Если она в глубине души надеялась, что в один прекрасный день они снова встретятся и так или иначе спасут друг друга, то теперь этой возможности больше не существовало. И она умрет, так и не узнав своего отца. Она умрет, не зная, любил ли он ее, скучал ли по ней и думал ли он о ней хоть когда-нибудь. После этого появился некий израильский бизнесмен, весь в курчавых черных волосах и золоте. Казалось, он черпает энергию в ненависти к тем, над кем он взял верх в торговле, к арабам, к малодушным американцам, к черномазам, к мошенникам русским, ко всем, кто живет не так круто, как он. Она не знала, почему она вообще терпела его. Возможно, потому что один его рассказ ранил ее в самое сердце.